«Как дела у Павла Анатольевича?» – спросил я с интересом, дыша свежим ночным воздухом. «Готовится. Главное, успели вовремя. За это он просил передать тебе огромную благодарность. А вообще, что там происходит, я точно не знаю, отчетов еще не было, но происходит передел влияния криминальных структур, как сказал ваш друг Константин Соловьев. Он еще не так может завернуть. Я как-то пришел к нему на работу, посидел рядом на диванчике. Так там такие страсти. Первая заповедь – подставь ближнего своего. Улыбочки с волчьим оскалом и желание пропихнуть наверх своего родственника. Я вообще не понимаю, как Костя там работал. Гнилая у вас тут система правоохранительных органов. Они и слова-то такого не знают, правоохранительные. Только бы деньги содрать с рабочего народа. Как говорится, не заплатишь, не поедешь. Мда, мы, кстати, насчет товарища полковника не закончили. Как там у него идут дела? Напомнил я майору. Ну, всего я тебе рассказать просто не могу, сам понимаешь, но как служащему нашего отдела с полным допуском могу сказать, что дела идут, и как идут. Даже меня, честно говоря, удивляет. Тут главное не зарываться, а то быстро съедят, немного подумав, сказал я. На этом тема заглохла, поскольку желания обсуждать ее у Меркулова явно не было, да и меня, если честно, касалось лишь постольку поскольку. Дождавшись, пока осназовцы переоденутся в непривычную им одежду, я распрощался с майором и, открыв портал, перешел в свой мир, заодно пропустив обратно бойцов с лейтенантом, стороживших проход, пока мы готовились. Там был слышен шум мотора и сигнал клаксона, успел мне шепнуть лейтенант, пробегая мимо. «Батя приехал», — кивнул я, принимая информацию к сведению, закрыл портал и повернулся к бойцам. «Давайте знакомиться, Александр, сержант Моргунов». Виктор, представился худой жилистый парень с коротко стриженными русыми волосами и невозмутимым лицом, красноармеец Мазаев, Александр, второй выглядел лет на 25 и отличался плотным телосложением, красноармеец Зайцев, Владимир, лицо третьего было мне смутно знакомо, хорошо, теперь топаем до выхода и садимся в машину моего отца, он о нас ничего не знает и думает, что вы мои знакомые, так что при нем молчок, на всякий предупредил сказал я. Хотя понимал, что парни не лохи и глупости делать не будут. Дойдя до машины, где нетерпеливо возился батя, и поздоровавшись с ним, мы поехали к родителям, на ходу пытаясь как-то объяснить, какого хрена мы делали в 2 часа ночи на стройке в лесу. «Сынок, просыпайся, уже 8 утра», — послышался ласковый голос мамы. «Ну, мам, еще минуточку». Попытался я по-детски зарыться под подушку, однако это не помогло. «Сынок, сейчас водой из чайника полью», — все тем же ласковым тоном сказала мама. Недовольно бурча, я сел на кровать, с трудом открыл один глаз и мрачно уставился на маму, пытаясь понять, где очутился. А, вспомнил. В памяти наконец-то всплыли ночные события и планы. Действительно, нужно было вставать, одеваться и тому подобное. «Как у вас дела?» — спросил я охранников, во дворе на лавочке рубившихся с отцом в карты. «Играли в дурачка». Причем отец отчаянно мухлевал, вешая погоны, так как являлся асом в этом деле. Вот и при моем появлении он с размаху прилепил Виктору на плечо 8-ку со словами: «Ничего, еще генералом станешь, а пока побудь сержантом». На это оба бойца синхронно усмехнулись. «Сейчас завтрак будет, а потом на мою квартиру съездим», — предупредил я парней, вызвав тем самым вопрос отца. «Долго у тебя еще эти гости жить будут? А то я в интернете про рыбалку посмотреть все хочу, а как не приеду, там эти рожи непонятные». «Да долго, пап, это теперь их квартира». «Обменялись», — пояснил я и, заметив, что отец изумленно открывает рот, быстро сказал. «Мама все объяснит», ставя на этом точку, припомнив, что батя свой комп расфигачил, из-за чего пока пользовался моим. «О, Сашка, а я тебя все найти не могу, ты где пропадаешь?» Встретил меня во дворе Вадим, покачивая в руках ребенка-грудничка. Его жена Лариса в это время возилась с коляской, укладывая одеяло. Подождав, пока она закончит и уложит младшего сына, сосед попросил: «Ларь, ты иди, я к твоей маме попозже подойду». Затем, когда супруга удалилась, повернулся ко мне: «То, о чем ты говорил, еще в силе? Про военных специалистов?» «Да, про них». «Ну да, ты че, надумал? Да какой там, сам видишь, 4-й ребенок все силы отнимает». «Нет, я не о себе. Тут, понимаешь, такое дело. У меня командир, подполковник Воронов, уволился со службы, там что-то с хищениями связано. Нет, ты не подумай, он ничего не брал, просто отказался подписывать акты о порче имущества, не хотел с этим связываться, вот ему и припомнили. Короче, сделали службу каторгой, вынудили его уволиться. Так с ним ушли половина кадровых офицеров, не захотели служить, особенно когда появился ставленник этих козлов. В общем, их 11 офицеров, все с семьями, у многих боевой опыт. Сейчас перебиваются шабашками, бригаду строителей сколотили, но сам понимаешь, то одно, то другое, солдаты они, не гражданские. «Ты это к чему ведешь?» – спросил я, уже догадываясь, что он скажет. «Я созвонился с Вороновым, они согласны в советники, только если против своих воевать не будут. Там много мест, всем им хватит, хватит. Что их так прижало?» «Да, до края довели. Я в курсе был, поэтому сразу и позвонил». «Ну так как, Белоруссия, один из защищенных кабинетов президента». Через 2 часа после передачи послания, Лукашенко с интересом наблюдал за проходящими в кабинет гостями. «Ну и что ты о них думаешь?» – спросил он у Авдеева. «Не силовики, точно. Движения выверены, уверенные. Непростые они. Одностороннее смотровое зеркало давало возможность изучить гостей заранее, чем и воспользовались белорусы. Смотри, сели и сидят уже 5 минут. Не переговариваются, не переглядываются. Похоже, все, о чем было нужно говорить, они уже проговорили, вот и исчерпали темы», – пожал плечами президент. «Пора, а то не так поймут задержку. Все-таки время назначали мы». «Да, действительно», – кивнул Лукашенко. Советник открыл дверь в комнату, вошел первым и, только осмотрев ее подозрительным взглядом, пропустил Александра Григорьевича. «Добрый день, господа», – сказал президент. Показалось или нет, но Авдеев приметил, как едва заметно поморщился один из гостей. Ему явно не понравилось обращение. «Здравствуйте, товарищ президент», чисто интуитивно выделил это слово советник в речи вставшего со стула одного из гостей. «Давненько ко мне так не обращались», улыбнулся Лукашенко, проходя к большому креслу. Гости молча смотрели на президента, не делая никаких движений. Похоже, они ждали вопроса. «Я вас слушаю, Александр Григорьевич», с удобством устроившись в кресле, положил руки на стол. «Послание, что мы вам принесли, пока секретное. Вы доверяете своему человеку?» Президент бросил взгляд на советника и достаточно уверенно ответил. «Да, я доверяю ему, и вы можете говорить при нем». «Хорошо, у меня такой вопрос. Что вы знаете о машинах времени?» «Это что, шутка? Вы пришли ко мне задавать подобные вопросы? Я вас слушаю только из-за того, что за вас попросили серьезные люди, уважаемые мной люди». Недоуменно поднял брови президент. «И все-таки, ну, машина времени позволяет путешествовать во времени, я так полагаю», ответил несколько растерянно Лукашенко. «А что вы скажете, если подобная машина существует?» Снова задал странный вопрос гость. Авдеев все понял, и странный говор, и движение. Они были чужими. «Вы хотите сказать, что есть действующая машина и она перенесла вас сюда?» Опередил президента советник. «Можно и так сказать», кивнул гость. «Мы действительно из другого мира, но не из прошлого или из будущего, а из параллельного. Мы смогли в этом убедиться», уверенно вел разговор старший из посетителей. Младший пока помалкивал. «Подождите, вы хотите сказать, что из другого мира?» сообразил наконец Лукашенко. «Да, именно так», кивнул старший. «Разрешите представиться. Личный порученец товарища Сталина Мосин Виталий Витальевич. Это мой помощник Костин Олег Юрьевич». «Какой год?» – деловито спросил президент, быстро отойдя от шока. «У нас, да, 4 июня 1941 года. До войны осталось 18 дней». «Хорошо, я понял», – сказал Лукашенко, переваривая вываленную на него информацию. «А послание, вы говорили про какое-то послание?» – напомнил советник. «Да, это предварительный проект договора о сотрудничестве, а также приглашение товарища Сталина на личную встречу для установления дипломатических отношений с дружественным государством». На 10 минут в кабинете воцарилась мертвая тишина, белорусы обдумывали предложение. «Как работает машина?» – прервал наконец затянувшуюся паузу советник после переглядываний с Лукашенко. «Что именно вас интересует? Насколько плотным может быть наше сотрудничество? Мы можем принимать от вас любой груз размером 10 метров в высоту и 7 в ширину». «Это размер портала?» «Да». «Где он находится?» Задал президент интересующий его вопрос. «Нам пока неизвестно, мы воспользовались российским, прилетев к вам на самолете. Но наши люди позвонили и сообщили, что нашли порталы на вашей территории и что он действует. Нашли? Подождите, подождите. Вы же говорили про машину времени? Спросил озадаченно советник. Я привел близкую аналогию. Нет, машина как раз есть, но функции у нее немного другие. Она находит природные порталы и открывает их. Ученый, который изобрел этот прибор, нашел всего два портала. Один в России, другой у вас. Что за ученый? Наш, ваш, задал вопрос Лукашенко. Ваш, русский. Когда он обнаружил аномалию, так он ее назвал, и перешел в наш мир, первым делом он смог добраться до товарища Сталина и сообщить ему о войне и о себе. Молодец, хлопнул по столу президент. В каком месте находится в Белоруссии портал, я пока не знаю. Нам нужно время для ознакомления, а пока ознакомьтесь с этими документами. Лукашенко принялся внимательно просматривать переданные ему бумаги. Хаем, толково, кивнул Александр Григорьевич, дочитав документы до конца. Тут, я смотрю, указано многое, что вам нужно, но ведь это не все. Остальное будет у наших дипломатов, именно они будут вести все дела с вами, ответил капитан Мосин. Знаете, я честно скажу, я вам поверю только после того, как сам увижу ваш портал и перейду на ту сторону. А сейчас извините. Хорошо, именно этого мы и ждали. Завтра вечером, если у вас будет возможность, мы выезжаем к порталу. Там все и увидите. После переговоров порученец товарища Сталина и сотрудник ГРУ старший лейтенант Костин прошли вслед за сопровождающим в отведенные им апартаменты. По приглашению президента они заселились на территории администрации в специальных гостевых номерах. Товарищ капитан, что делать? Ведь гость в России, как мы успеем? Тихо на ухо спросил у командира старший лейтенант Костин. Успеет, к Судоплатову успел и тут успеет, скорее убеждая себя, чем подчиненного, сказал Мосин. Задача договориться о союзе с главой республики президентом Лукашенко стояла у всего отдела ГРУ, работающего по аномалии в первую очередь отвечающего именно за эту операцию. Достав чудо современной связи, мобильный телефон, капитан набрал номер. «Аля, Аля, слушай меня внимательно, что ты думаешь об этом?» спросил Лукашенко у Авдеева, прослушав запись телефонного разговора гостей с некой Алей. «Очень похоже на правду, судя по записи, портал может открывать только гость, и судя по всему, это именно тот ученый, которого они имели в виду», не очень уверенно ответил советник, задумчиво пожевывая губу. «Вот и мне так кажется, но все равно, пока сам не увижу, нужно подключить Виктора, пусть займется гостями лично», решил президент, имея в виду сына. Обговорив с Вадимом все касательно его знакомых, я направился дальше под охраной осназовцев. «Юрка, Олег, Вячеслав, привет всем!» Поздоровался я, проходя в квартиру. «О, какие люди к нам!» — воскликнул Юрий, оборачиваясь на шум у дверей, где охранник подозрительно осматривал моих сопровождающих. Оказалось, что никого из них он не знал. «Простые, Юра, простые!» — с улыбкой ответил я, проходя в спальню к компу. Там, глядя на гору флешек и стопку мелко исписанной бумаги, спросил. «Я смотрю, вы немало успели накопать во всемирной паутине?» «Да, немало. Кстати, нам сдавать их пора. Курьер когда будет?» «А я знаю, мне сказали открыть портал. Я открыл, сказали закрыть, я закрыл». В это время лежащий на столе телефон завибрировал и заиграл бодренькую мелодию. «Аля звонит», — сказал Олег, беря трубку. Послушав несколько секунд, он ответил. «Да, у нас. Ага, передам, я понял». Положив мобилу обратно, он спросил у меня. «Ты что, телефон заблокировал? До тебя никто не дозвонится». «Не знаю, сейчас посмотрю». Я достал свой мобильник и посмотрел на экран. «Батарея села. Я пока в вашем мире был, его выключить забыл. Вот он поиском сети аккумулятор и посадил. Давай срочно на ту сторону и лети в Алексеевск нашего мира. Там что-то срочное». «Нифига себе. А как же Эснос? Что их тут бросать? Не волнуйся, укрыться в лесу они смогут без проблем. Дождутся твоего возвращения, не беспокойся. Тем более, эта стрелка назначена на 10 дня, а до этого еще почти полтора часа», успокаивал меня Олег. «Зашибись, мне туда лететь 12 часов и обратно столько же, и это не считая того, сколько я пробуду у аномалии. Они тут будут больше суток, тем более к обеду подъедут строители и начнут монтаж ангара. Укрытия на такие случаи мы не прорабатывали, но все равно я считаю, что они смогут укрыться как в вашем лесу, так и в соседнем. А насчет строителей, так побыстрее бы они закончили, чтобы мы могли им спокойно пользоваться, так что подождут». «Ладно, понял, я свою машину возьму, раз УАЗы забрали». Выгнав машину из гаража, я посадил в нее охрану и, положив рядом пакет с новой информацией, погнал к порталу. К моей радости, сторож был до сих пор, поэтому, спокойно перейдя на ту сторону, я сдал документы и флешки под расписку в получении майору Меркулову, за что, кстати, получил от него заметный втык. Оказалось, я не имел права их брать, для этого существовали специальные курьеры, но из-за моей загруженности в последнее время они оставались пока не у дел. Самолет готовится, так что через 10 минут выезжаешь на аэродром, а пока у нас тут группа из групп подготовилась к переходу, нужно ее пропустить, а там есть кому их встречать, этого не требуется. «У них другая задача», — ответил мне майор. «Я понял, кого пропускаю, только тогда, когда их увидел. По-любому нелегалы, но из тех, что больше работают не головой, а руками. Если выяснится, что это они приголубили Троцкого ледорубом, то я нисколько не удивлюсь». После отправки грушников меня повезли на аэродром, где также довольно быстро посадили в самолет. Второй полет мне, честно говоря, понравился больше. Я почти сразу заснул и проспал половину пути, а остальной путь просто глазел на землю и травил бородатые анекдоты пилоту через бортовую связь. «Ага, а вот еще, на море. Мама, а, акула. Какая акула? Это твой папа на спине плывет». Услышав смех летчика и почувствовав покачивание самолета, я крикнул: «Ты смейся поосторожней, а то еще упадем». «Да нет, все нормально», — ответил летчик, отсмеявшись, и добавил: «Давай еще, а то скоро садимся». «Ну ладно, но этот последний. На вокзальной площади встречаются двое. Ты где был?» «Тещу в деревню провожал». «А почему лицо в саже?» «На радостях паровоз целовал». «Ага-га-га», — заржал лейтенант. «Итак, под смех и мои просьбы лететь потише и пониже, мы долетели до посадочной полосы неподалеку от аномалии, оба на Сугольниковом. Они уже сруб ставят на месте аномалии». Изумился я, позглядывая с высоты на стройку внизу. К моему удивлению, и саму аномалию я сумел разглядеть довольно хорошо, и это с 200 метров-то. Однако, задумавшись над этим, я пропустил момент, когда мы совсем снизились. Посадка прошла благополучно, и с помощью механика я, выбравшись на крыло и скользнув на заднице на землю, сбросил парашютную систему и быстро, очень быстро побежал в кустики. Сделав свои дела, на обратном пути полюбовался транспортным Дугласом, в одном из моторов которого копались механики, и только потом заметил стоящего у УТИ Виктора Логинова. «Витя, привет!» — крикнул я ему и, подойдя ближе, спросил: «Что новенького?» «Все как обычно, даже отоспались», — пожав плечами, ответил мой главный телохранитель. «Понятно. Ладно, поехали. Там что-то случилось, им нужно срочно портал открыть». Запрыгнув в кузов дожидавшейся нас полуторки, мы отправились к аномалии. «Блин, нужно первым делом пригнать сюда нормальные машины. Надоело, знаешь ли, пыль тут глотать», — сказал я, чихая в очередной раз. Виктор только пожимал плечами на мою ругань. «Я тебе говорил, садись в кабину. Сам же хотел испытать удовольствие от поездки, как в стародавние времена, так испытывай». Самому Логинову было довольно комфортно на жесткой лавочке, и он позволял себе немного насмешничать. «Не, первым делом надо сюда УАЗик загнать для личного пользования», — решил я, спрыгивая на землю, как только полуторка остановилась. Пройдя мимо МКИ с полуразобранным двигателем, около которого крутился водитель с измазанными маслом руками, я подошел к большой палатке, в которой находился старший по эту сторону аномалии. Отодвинув полог, вошел, поздоровался и, услышав справа какое-то поскрипывание, повернулся в ту сторону и тут же испуганно отпрыгнул. «Карл Фридрихович, вы-то тут откуда?» «И тебе здравствуй, Александр», — поздоровался со мной всегда вежливый ученый. «Здрасте», — ответил я хмуро, продолжая вопросительно смотреть на него. «Тут, понимаете, какое дело? Предположение, что основная работа у вас будет тут, дало нам понять, что лабораторию нужно перенести сюда, да и от границы подальше. Все спокойней, но главное, вы в основном будете здесь, а именно это нам и нужно». «Понятно, нет мне покоя от вас», — сказал я печально, демонстративно поглаживая свежую повязку. «Александр Геннадьевич», — прервал нас капитан, — «я так понял, вас ждут на той стороне, ах да, ну я пошел». Развернувшись, мы с Виктором и появившимся откуда-то Иваном направились к аномалии. Под дулами автоматов я чувствовал себя очень неуютно и постоянно поеживался, подходя к аномалии. Капитан Юдиневич, начальник базы Алексеевская 41, был довольно подозрителен, так что взвод из роты охраны держал сейчас место портала под прицелом, во избежание неожиданностей. Еще раз оглянувшись, я коснулся рукой овала, активировав портал. Группа проверки, вперед, скомандовал командир роты охраны. Пятерка бойцов, крепко сжимая оружие, скользнули через хорошо видимый им переход на ту сторону. «Ждем», — сказал я, не закрывая аномалию и пытаясь понять, что именно в этот раз оказалось не так. Когда же, основательно поморщив лоб, сообразил, подозвал присутствующего при открытии одного из сотрудников Карла Фридриховича. «Что такое?» — спросил он, протиснувшись мимо оцепления. Допуск у научников был полный, так что его беспрепятственно пропустили. «Странно, понимаешь, мне показалось, что я не успел коснуться портала, а он активировался как-то так». «Так-так-так», — заинтересованно потер лоб этот яйцеголовый, вызвав у меня смутные ассоциации. «Парню бы тяжелой атлетикой заняться, у него для этого все данные имелись. Какое было расстояние между рукой и порталом до касания, когда она активировалась?» — спросил он у меня. «Сантиметра два точно не скажу, но примерно так», — задумчиво ответил я, припоминая свои движения. «Ага, понял, я за Карлом Фридриховичем, мы сейчас подойдем». Как раз в этот момент в портал просунулась голова одного из бойцов дозорной группы, и он сообщил, что все в порядке. Со стороны аэродрома послышался гул авиационных моторов, но я не обратил внимания, может, какие регламентные работы. Просунув голову в овал, я осмотрел другую сторону. «Ты так странно выглядишь, как будто перерезан пополам», — мягко улыбнулась Аля, подходя ко мне. Пропустив своих сопровождающих и перейдя сам, я закрыл портал и повернулся к сверкающей глазами девушке. «Ну и какого фига я сюда так срочно нужен?» Видимо, Алевтина ожидала от меня каких-то других слов, потому что сначала печально вздохнула и только потом стала объяснять. «Мы сумели выйти на президента Лукашенко, и для того, чтобы он поверил, что параллельные миры действительно существуют, было принято решение показать ему аномалию. ХМ, быстро работайте», — признал я. «Только же была договоренность, что аномалия открывается с помощью прибора, а тут ничего похожего я не вижу». «Мы это уже решили, и скоро прибор будет», — ответила Аля и оглянулась на ругань со стороны охраны. «Все равно глупость это», — вздохнул я. «Ну какой еще прибор, а? Ведь все видели, те, кто пользуется или находится рядом, что я открываю портал сам, без всяких приборов. Все равно эта информация просочится, как ее не секреть. Потом, это потом. А нам нужно сейчас», наставительно, как маленькому ответила Аля и, взяв меня за руку, повела куда-то в сторону. Бдительные Виктор и Иван шли следом. Оказалось, Аля вела меня в лагерь, где находился один из парней Судоплатова, по фамилии Костин, если я не ошибался. Сидя у костра, он помешивал в котелке какое-то варево. «А, вы уже здесь», — обрадовался Костин, как только увидел меня. «Повезло Але, что именно в ее дежурство портал открылся, а я ведь только сменился», — погоревал он с улыбкой. «Олег, никто не звонил?» — немедленно спросила Алевтина. «Нет, как позвонил Виталий Витальевич и сообщил, что они вылетели, так пока звонков не было. Плохо, он должен был отзвониться», — покачала головой девушка и, с прищуром посмотрев сквозь челку на моих телохранителей, добавила: «Нужно усилить охрану. Саша, открой портал, я вызову помощь». Сказав это, она вскочила с пенька, на который успела присесть, и, снова подхватив меня под руку, быстро повела обратно. В мой мир Алевтина взяла у капитана Юденевича два взвода охраны, велев им хорошенько вооружиться. Похоже, командиры взводов поняли это по-своему, потому как два бойца протащили мимо меня через портал пулемет «Максим». «Может, уже хватит?» — спросил я у одного из командиров, в распахнутом маскхалате которого были видны кубари старшего лейтенанта. «Много не мало», — ответил он, тоже посмотрев на уже довольно приличный штабель ящиков с боезапасом. Наконец Аля велела закрывать портал и устраиваться на отдых, пока не появятся гости. Бойцы взводов под командой ротного, тоже перешедшего на нашу сторону, окапывались в лесу, используя каждую ямку для укрытия и распределяя сектора стрельбы. Их прикрывали выдвинутые вперед парные посты. Втиснувшись в маленький шалашик, я подтащил худенький рюкзак с каким-то хламом к себе и, положив его под голову, приготовился отойти ко сну, как кто-то меня бесцеремонно подергал за штанину. «Александр, ты кушать будешь?» — спросил Костин. «О, тема, я как-то упустил этот момент, сразу заинтересовался я предложением, поэтому вылез обратно и сел на свободное место, сглатывая голодную слюну. «Держи», — сунул мне в руки миску Олег и стал разливать что-то мясное. «Что это?» — спросил я, заинтересованно помешивая ложкой, чтобы остудить варево. «Гуляш, Алевтина готовила», — пояснил Костин. «Понятно», — ответил я и осторожно попробовал. «Ммм, Аля, ты богиня. Знай, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Алевтина, беседовавшая о чем-то с командиром роты охраны, обернулась и подарила мне самую красивую и обворожительную улыбку, которую я только видел в своей жизни. Стоило мне расправиться со своей порцией, как послышался приближающийся стрекот. «Вроде вертолет летит», — с сомнением сказал я, прислушиваясь. «Этот звук мне не знаком», — ответила Аля. Я с недоумением огляделся. Только что полный людей лес как будто вымер. Кроме нас пятерых, никого на виду не было. «Садиться. Только не могу понять, с какой стороны. Куропаткин, давай на дерево, осмотрись». Немедленно среагировал Камроты, выныривая откуда-то из-за соседнего дерева. «Надо выяснить его фамилию и звание, а то он так и останется для меня безымянным», — подумал я, глядя на Ротного, который уже готовился к бою. «Мда, резкий парень, на неожиданности реагирует молниеносно». В это время посланный на дерево боец крикнул: «Вижу бело-синий аппарат, у него наверху большие лопасти крутятся. Сколько там людей?» — спросил его командир. «Два десятка, но в стороне я еще и пыль вижу, там какая-то техника движется. Продолжай наблюдение, обо всех неожиданностях докладывай немедленно», — приказал ротный. «Слушаюсь», — отозвался боец. «Может, Виталий Витальевич прилетел с местными?» — с надеждой сказала Аля, и тут же наблюдатель опять доложил: «От группы отделились три человека и направляются к нам». Не выдержав, я быстро вскарабкался на тот же дуб. Видно было не очень хорошо, но удалось разглядеть, как вышедшие из кустов разведчики встретили гостей. Некоторое время они о чем-то переговаривались, потом один из наших бойцов рванул обратно. «Блин, надо срочно рации накупать, до чего уже привык к ним, что такая задержка уже выводит из себя», — подумал я, продолжая наблюдать. «Что там?» — спросила Аля у подбежавшего к нам разведчика. Костин тоже подошел и встал рядом. «Там какой-то Виктор Лукашенко, говорит, что прилетел по просьбе отца, мол, осмотреться ему тут нужно, требовал начальство. Как он себя вел, когда увидел вас?» — спросил Олег, удивился. «Особенно когда наши пилотки увидел. Один из его сопровождения сказал, что у нас хороший костюмер и мы неплохие актеры. Не поверили, значит», — нахмурился Костин. «Он сюда хотел пройти?» — спросила у бойца Аля. «Сперва да, но как нас увидел, остановился. И мне кажется, что они нас видели, потому что сразу направились к нам. Тепловизор», — прокомментировал я, спрыгнув на землю. «Никто не понял, и мне пришлось объяснить, что это такое. Хорошая штука, но что делать с этими прилетевшими?» — спросил Костин. «Я иду навстречу», — решила Аля, уверенно вздернув свой носик. «Да сделайте проще. Пускай этот Виктор придет сюда, осмотрит аномалию и сообщит своему отцу. Это нам и время сэкономит, и не создаст непредвиденных проблем», — предложил я сразу же после слов девушки. Подумав немного, Алевтина согласилась и направила договариваться Олега Костина. «Будем надеяться, что они согласятся». «Аль, они согласятся, уж поверь мне». И действительно, через полчаса на поляну вышли три парня в сопровождении Олега, один из них нес чемоданчик чуть больше дипломата. Судя по виду, они были шокированы масштабными раскопками, хотя и пытались скрыть это. Остановившись на краю маленькой поляны, гости осмотрелись, разглядывая бойцов осназа, которые тоже с немалым интересом наблюдали за людьми из другого мира. Потерев виски и мотнув головой в нашу сторону, один из них что-то спросил у Костина. Кивнув, Олег повел их к нам, обойдя позицию станкового пулемета. Приблизившись, визитеры стали молча рассматривать нас. Кто из них кто, понять было несложно. С краю с непроницаемым лицом стоял Виктор Лукашенко, и только живые глаза, которые ощупали с ног до головы не только меня, но и всех на поляне, показывали, что он изрядно заинтересован. «Добрый день, Виктор Александрович», — поздоровалась с ним Аля, проигнорировав остальных. И невооруженным глазом было видно, что это Цербер при хозяине. И только случайно поймав взгляд умных глаз одного из них, я понял, что они тоже не так просты. «Здравствуйте, прекрасная незнакомка», — мягким баритоном ответил Лукашенко-младший, слегка улыбнувшись. «Я рада, что вы прибыли, но меня беспокоит судьба нашего сотрудника, направленного к вам и оставшегося у вас». «О, не беспокойтесь о нем. Видите ли, у нас возникли некоторые сомнения в его словах, и нам пришлось изолировать его на некоторое время». «Понятно», — кивнула Алевтина и, махнув рукой в сторону аномалии, сказала, «чтобы развеять все эти недоразумения, я предлагаю закончить с этим и познакомить вас с возможностью перехода, и не только увидеть, но и перейти на другую сторону, то есть в наш мир». Виктор после ее слов только кивнул, соглашаясь. «Аля, ты ничего не забыла?» – тихо спросил я, шагая рядом с ней. «Что именно? Как я портал открывать буду? Машины времени-то нет. У нас все есть», – ответила она, продолжая спокойно идти. Через 100 шагов мы вышли к овалу, белесо висевшему над землей. Около него стояла небольшая коробка под охраной двух бойцов. «Это здесь?» – спросил Виктор Лукашенко, с интересом оглядываясь. «Да, это здесь. Сейчас наш специалист откроет портал, приготовьтесь». Я по знаку Али подошел к коробке и попробовал открыть ее, однако хитрый запор не поддался. Один из бойцов быстро присел и помог мне, нажав в хитрых местах. Я с любопытством заглянул вовнутрь. «И что это за хрень? Кофеварка, что ли? Или нет? Это фотоаппарат-мутант?» Больше всего эта хреновина напоминала шотландскую волынку. Взяв ее в руки, я нажал на единственную имевшуюся кнопку, красную. Прибор загудел и задрожал, как настоящий. Подойдя к аномалии, я коснулся портала и прошел на ту сторону, после чего почти сразу вернулся обратно. Однако, только и смог выжать из себя Лукашенко-младший. «Ну что, мы будем переходить? Или я вас на ЭЭ закрываю?» «Да, действительно, нужно посмотреть и на той стороне. Вы позволите?» – спросил Виктор у меня, подходя поближе. «Пожалуйста», – ответил я, отодвигаясь чуть в сторону, предупредив, чтобы не касались краев, и объяснив последствия. Это гостей моментально заинтересовало. Один из сопровождающих притащил небольшой сук и приготовился срезать окрай аномалии. Другой в это время, открыв чемоданчик, набитый разными приборами, все снимал на небольшую фотокамеру. Поэкспериментировав с палкой, пока она не кончилась, и убрав огрызок в чемоданчик, визитеры приготовились к переходу. Достав из чемоданчика другой прибор, похожий чем-то на осциллограф, они пропустили вперед Алю и одного из наших бойцов, а затем и сами вошли в портал. Последним прошел я со своей охраной, прошел следом, закрыл портал, отмахнулся от Карла Фридриховича, налетевшего с очередной порцией вопросов, и стал следить за действиями гостей. Лукашенко интересовало все. Он заглянул даже в походную кухню, мимо которой проходил, а сейчас стоял у полуторки, которая своим новым видом показывала, что это не древний Рыдван времен Великой Отечественной войны, а самый настоящий новодел. Его люди, доставая прибор за прибором, проводили какие-то эксперименты с ними, то и дело записывали что-то в небольшие блокноты. Охрана базы Алексеевск-41 внимательно следила за происходящим, но не мешала. «Вы его еще на аэродром сводите». Хотя приготовленный Алей гуляш был очень вкусным, порция оказалась слишком мала, чтобы наесться как следует. Поэтому я решил совместить полезное с приятным, наблюдение за сыном белорусского президента с посещением столовой. И действительно, когда Виктор вместе с сопровождением съездил до аэродрома и увидел старинные самолеты, то вообще пришел в изумление, заметив, что один из парней Лукашенко, в это время с интересом читающий местную газету, кем-то забытую на столе, со значением кивнул Виктору, понял, что проверку мы прошли. Осмотрев еще раз и начавший обустраиваться поселок, и изумрудные поля с Камой вдали, Лукашенко-младший с сожалением сказал, «Еще бы в поселок съездить, но время». «Подстраховались?» – спросил не отходивший от них Костин. «Да, ну что ж, я вам верю. Да и как тут, честно говоря, не поверить с такими-то доказательствами? Ждите, скоро мы будем у вас», – сказал он и прошел в открытый мной портал, вслед за ним потянулись и остальные. Вернувшись в свой мир, я с интересом прислушался к разговору у одинокой березы, стоящей с краю поляны. «Да, да, что-то, конечно, есть, но они говорили правду». «Хорошо, понял, ждем наших, они скоро подъедут», — сообщил Лукашенко-младший, закончив разговор. «Хорошо», — кивнула Аля. «А Валентин Валентинович?» «Да, он тоже едет в кортеже». Дальше разговор сполз на последние новости как моего старого, так и нового мира. Слушать их быстро надоело, поэтому, извинившись, что влезаю в разговор, подхватил девушку под локоток и отвел в сторону. «В смысле, что тебе тут делать?» Не поняла она меня. Я подробно объяснил, отчего у нее самой слюнки потекли. «Ладно, иди доедай свое второе, а то и так худой стал, как не знаю что. Никто за тебя такого замуж не выйдет», чуть насмешливо улыбнулась Алевтина. «Вот так и надо сразу», сказал я и, махнув своей охране, направился к порталу. «А то действительно, только начал ужинать, как бац, иди портал открывать. Питание должно быть вовремя, тем более пока дел на этой стороне нет, сержант». «Да», — откликнулся дежурный по кухне. «Тут во время прихода гостей у вас лежала газета, у вас есть еще экземпляр?» «Нет, только тот». «Понятно», — протянул я задумчиво. «А вам что-то надо?» «Я ее всю прочитал», — отозвался сержант, откладывая блокнот и карандаш в сторону, откинувшись на спинку отдельно стоящего стула. «Было бы неплохо», — кивнул я, заканчивая второе блюдо. «А на второе была каша, и не просто каша, а с мясной подливой. Ух, как хороша!» Слушая сержанта, который довольно подробно пересказывал содержание газеты, я только мысленно качал головой. Сталин в своем репертуаре. В автоаварии погиб видный политический деятель, бывший глава наркомата иностранных дел Литвинов. Арестованы или скончались от разных несчастных случаев еще десяток людей, занимающих немалые должности. Только одно меня позабавило. Первый секретарь ЦК КПП Украины Хрущев Никита Сергеевич умер, подавившись кукурузой во время обеда. Причем, по словам сержанта, там это было довольно четко прописано. Отправлен осваивать Дальний Север Михлис. Кстати, сам рассказчик был призван 7 дней назад, что вызвало мое удивление. Простой сержант, а работает на таком проекте. Но военный быстро объяснил, почему его поставили сюда. Оказалось, он и до этого служил в спецчастях, так что секретов Союза знал немало. Доев ужин и подождав, пока моя охрана тоже закончит, направился вместе с ними к аномалии. Надеюсь, там уже все прибыли, а то ждать не больно-то и хотелось. Мы были уже возле самого портала, когда над аэродромом появился транспортник, сделал круг и пошел на посадку. «Кто это, как думаешь?» — спросил я у Логинова. Тот только в недоумении пожал плечами. «Ладно, пошли на ту сторону, а то, может, ждут уже». Пришлось снова использовать прибор. Так, для привыкания. На мой вопрос, приехал ли главный гость, бойцы, охранявшие переход с той стороны, ответить не сумели. «Вроде да, мы не знаем, но на поляне был какой-то шум», — поделился сведениями один из них, широкий в кости парень с рыжей шевелюрой. «Понятно. Ну ладно, пойдем. Ты почему так долго?» — тут же подлетела ко мне Аля. «Сама же говорила, что 20 минут у нас есть. На время посмотри, у нас еще 2 минуты в запасе», — огрызнулся я, при этом с любопытством разглядывая президента Лукашенко. Рядом с ним стояли неприметный мужчина лет 45-50 с армейской выправкой и сын. В этот момент Виктор закончил в чем-то убеждать отца и, заметив меня, указал подбородком. «Ну все, давай знакомь меня с президентом», — сказал я, шаря взглядом по поляне в поисках фотоаппарата. «Фото со Сталиным у меня уже есть, теперь будет и с Лукашенко. А что, соберу вот так коллекцию и буду удивлять друзей. Хотя, конечно, никто не даст мне сделать ничего подобного, засекретили до невозможного, но фотографию все равно добуду». Заметив, что Логинов что-то докладывает Алевтине, я подошел поближе, подслушать. Оказалось, он рассказал ей о прилетевшем самолете. Было видно, Алю это очень обрадовало. Посмотрев на часы, она сказала: «Вовремя. К Лукашенко, кстати, меня не пустили. Почему, не знаю, но вроде из-за того, что он еще не наш союзник и рисковать мной они не хотели, поэтому я наблюдал за переговорами на поляне с безопасного места». Наконец Алевтина, постоянно поглядывавшая на часы, сказала: «Пора. Мы с моей охраной бросились впереди процессии к порталу, чтобы успеть открыть его». Подойдя к аномалии, Лукашенко внимательно посмотрел на меня и спросил: «Так вы и есть тот самый ученый?» В его голосе отчетливо был слышен интерес. «Да», — слегка смутился я, — «не хватало еще ножкой смущенно пошаркать». Президент Белоруссии был старше, чем казалось издалека и выглядел по телевизору. Смотря на него вблизи, я отметил морщины, седые волосы и усталость в глазах. Было видно, что такой высокий пост и ответственность за страну не прошли для Александра Григорьевича бесследно. Что меня удивило, так это присутствие в президентской свите 3 стариков лет под 80, которых осторожно поддерживали специально приставленные к ним люди. Эксперты, что ли? Подумал я с сомнением. Александр Геннадьевич, вы можете открыть портал? Официально обратилась ко мне Аля. Я медленно, чтобы близко стоящий ко мне президент все видел, достаю прибор и под шепот Виктора, сына Лукашенко, объяснявшего, что я делаю, открыл переход. По свите пронесся вздох изумления, близкого к охренению. Несколько секунд длилась тишина, но потом она взорвалась удивленными возгласами и шепотками. Сопровождающие делились своими впечатлениями. Постояв несколько мгновений, Лукашенко пропустил вперед Костина и двух своих человек и только потом прошел сам. Овал колебался, пропуская людей одного за другим. Я с интересом их рассматривал. Вот прошел советник по безопасности Авдеев, как мне шепнула Аля. Вот какой-то генерал-лейтенант, кто он такой, я не знал. И еще три десятка человек. Среди них был и наш человек, тот самый, что вел переговоры. Пройдя следом, я снова устроился на скамейке в столовой и оттуда наблюдал за разворачивающимся действом. Неподалеку от портала, встречая президента Белоруссии другого мира, стоял Лаврентий Павлович Берия собственной персоной. По бокам от него, нарком Молотов и маршал Шапошников. «Ао, что-то будет. Не знаю почему, но ни одного фотографа, чтобы запечатлеть эту историческую встречу, не было». Поэтому я взял все в свои руки, а вернее, в мобильный телефон, камерой которого и воспользовался. Сделав два десятка снимков, начиная с того, как личный представитель товарища Сталина капитан Мосин представляет друг другу Берию и его свиту и президента Лукашенко с сыном, заканчивая тем, что они садятся, после непродолжительной беседы в легковую машину, чем-то похожую на МКУ, но попредставительней, и уезжают в сторону аэродрома. Посмотрев, как за поворотом в клубах пыли исчезает корма последнего автобуса, я сказал стоящему на вытяжку уже знакомому сержанту. Вольно, они уже уехали, а потом повернулся к Логинову. Не знаю как вы, а я спать. Загоняли, после чего направился вслед за дежурным по базе, в одну из палаток, где мне выделили место. Что изумило при пробуждении, так это то, что проснулся я сам. То есть меня никто не будил, не велел вставать, намеками не упрекая, что мир висит на волоске из-за моей лени. Поэтому понежился в койке еще с полчасика и только потом встал и пошел умываться. Сколько время, утро или вечер, поинтересовался я у сонного дежурного, который стоял и разглядывал ночные огоньки Алексеевска. Утро, вздохнул он и добавил, 3 часа утра, понятно, что новенького с вечера, да ничего, все как обычно, с утра продолжится стройка вокруг объекта, да я не об этом. Гости вернулись или нет, так они улетели почти сразу, как на аэродром приехали, там их 2 Дугласа дожидались. А, не понял я, улетели они, повторил дежурный, видимо, подумав, что я с просонья его не понял. Да понял я, что они улетели, а я как же, почему меня не взяли, я не знаю, пожал плечами лейтенант. Ругаясь себе под нос, я вернулся в палатку и, повесив влажное полотенце на спинку койки, сел на нее и задумался. Вот ведь сделали из меня швейцара. Даже на встречу глав государств не взяли. Вот мишки плюшевые. «Саша, вставай!» – послышался голос Али. Открыв глаза, я удивленно посмотрел на склонившуюся надо мной девушку. «Ты что, не улетела с Лукашенко?» «Нет, свою работу я сделала. Дальше работают уже другие люди и с другими полномочиями. Чего тогда разбудила? Опять лететь на другой портал? Еще не знаю. Открой пока этот. Мне нужно связаться с нашими в Казани». «Хорошо», – кивнул я, вставая. Умывшись и позавтракав, мы направились к переходу. Порядок открытия не изменился ни капли. Снова овал держали на прицеле, и снова первой перешла группа проверки. И только когда разведка сообщила, что все нормально, наши бойцы на той стороне целы, перешли и мы. Отойдя в сторону, Аля включила телефон и с кем-то связалась. С кем, я не знал. И о чем шел разговор, не слышал, девушка отошла далеко, но судя по мимике, ничего хорошего ей не сообщили. Вернувшись, Аля сказала, тебя ожидают на том портале, Аснас закончил свои дела и ждет тебя для перехода. Раз ждет, значит, надо лететь. А что там случилось? Судя по твоему виду, новости не очень хорошие. Да нет, новости даже очень хорошие. Казань мы контролируем полностью, но возникли проблемы с правительством, их сейчас решают. Ясно, раненые есть? У бойцов, да, сообщили, что есть, но их устроили в больницах, так что они под присмотром, только легкораненые остались с остальными. понятно. Ну что, возвращаемся? Да, уходим. Открыв портал, я дал возможность бойцам прихватить с базы запас продовольствия, после чего направился к ожидающей меня машине. Доехав до аэродрома, мы остановились у моего самолета, около которого уже суетились механики и стоял и курил знакомый мне летчик. «Жора, привет!» – поздоровался я. «Привет!» – кивнул он мне. «Самолет готов?» «Да, сейчас полетим». Повернувшись к девушке, я спросил. «Там что передать?» «Нет, они все, что надо, знают», – ответила Алевтина. Мы постояли, не зная, о чем еще поговорить. Наконец один из механиков закрыл капот самолета двигателя и доложил. «Порядок, товарищ лейтенант, можете лететь». Перелет до базы под Брестом прошел почти как обычно. Разве что стоит упомянуть о грозовом фронте, через который пришлось прорываться. Но час болтанки, и мы сели на одном из аэродромов подскока. Кстати, этот аэродром был местом базирования истребительного полка. И когда нас, пока самолет заправляли, повели в столовую обедать, я там услышал интересные новости. Оказалось, в войска пришли новые директивы и уставы. Как раз сейчас летчики-истребители с жаром обсуждали только вчера полученную методичку по тактике воздушных боев, ища в ней слабые и сильные стороны. Интересно высказался один из летчиков, в звании капитана и с ожогами на лице. Вещь, нам бы такую в Испании. Жора тоже заинтересовался, о чем говорят местные пилоты, но при первом же вопросе наткнулся на стену отчуждения. Меры секретности в полку соблюдались свято. Как сказал капитан, к вам, лейтенант, придут подобные данные, распишитесь в разделе о секретности, тогда и изучите, а пока извините. Когда мы вышли из столовой, погода была уже отличной, и только в стороне виднелся уходящий грозовой фронт. Над нами прошла четверка и 16, разбитых на пары. Глядя, как они расходятся в стороны и начинают вести учебный бой, я услышал, как взревели моторы еще нескольких истребителей, и после ракеты два десятка ишачков стали попарно взлетать в небо. Тренировки войск шли полным ходом. Мало того, еще и нас привлекли к этому. Когда мы взлетели с аэродрома, рядом с нами пристроилось звено ишачков, одна пара сверху, другая правее, разыгрывая прикрытие. Я был занят маханием рукой летчиком и пропустил атаку на наш самолет. Но атаковали нас незнакомые нам уже ишачки, а самые настоящие логги, и тоже звено. Причем атаковали по инструкции, прописанной в новой методичке, зайдя со стороны солнца. Самое плохое в этом было то, что лейтенант принял игру, и я за 15 минут проклял все, что только можно, и изматерил через рупор пилота как только мог. Короче, Жора оторвался по полной, ты не обижайся. Ну когда еще такая возможность будет? Виновато говорил он мне, подлетая к приграничному аэродрому. Просто слов нет, один мат, подумал я и, вздохнув, спросил. Тебя насчет меня не инструктировали, велели беречь как зеницу ока, подтвердил пилот. Понятно, еще раз вздохнул я. Как долетели? Спросил меня худощавый майор. Он и в прошлый раз встречал меня и отправлял на базу, так что я спокойно ответил. Нормально потрясло немного, покосившись на лейтенанта, добавил. В грозовой фронт чуть попали. Бывает, хмыкнул майор и показал рукой на стоящую неподалеку от самолета МКУ. Через несколько секунд меня повезли на базу в сопровождении двух грузовиков с охраной. Как доехали? Вместо приветствия поинтересовался Меркулов, встретивший нас на въезде. Похоже, что ему звонили с аэродрома. Вы сразу перейдете? Конечно, меня же там бойцы ждут. Тем более раненые есть. Раненые? Тогда я приведу медслужбу в полную готовность. Пока майор командовал, я устало разминался, постоянное сидение уже начало сказываться. Ну все, можете открывать. Меркулов махнул рукой моей охране, которая стояла поблизости. Немного поколебавшись и обернувшись на заходящее солнце, светившее прямо мне в затылок, я коснулся овала. Как я и думал, в ангаре активно работали строители, перебегая от одного края к другому, таская то листы железа, то еще что-то. Убрав голову обратно, пока меня никто не заметил, я закрыл портал и, обернувшись к майору, сказал, там рабочие на месте. Как стемнеет, перейдем, а то меня и так чудом не заметили. Хорошо, значит, через час будете переходить, а пока отдыхайте, кивнул майор, мельком глянув на наручные часы. Хорошо, согласился я. Ужинали? Да, на аэродроме, где нас заправляли, 2 часа назад. Ну это когда было? Старшина, организуй легкий ужин, скомандовал Меркулов, Когда мы подошли к столовой, тучный повар-старшина удивительно шустро для своей комплекции разложил на столе угощение. «О, плов!» – удивился я. Аромат, идущий из тарелки, вызвал у меня активное слюноотделение, так что вопроса с аппетитом больше не возникло. Умял все, что положили, довольно быстро, не забыв хлебом вытереть тарелку, подбирая соус. Погуляв по лагерю, чтобы немного провалился ужин, мы снова собрались у портала. Судя по действиям бойцов, на эту базу тоже прислали новые инструкции по несению службы. С той разницей, что здесь пускали первым, осмотреться. Открыв переход, я внимательно осмотрелся. Работа шла, такими словами можно было охарактеризовать происходящее при свете мощных прожекторов. Быстро пропустив охрану и пользуясь тем, что портал был перекрыт от посторонних глаз корпусом строительной машины, оказавшейся банальной бетономешалкой, но очень больших размеров, прошел следом, закрывая аномалию. Как только мы вышли из-за штабелей, нас заметили. «Александр Геннадьевич, я даже не заметил, как вы тут появились». Быстро подошел ко мне бригадир, до этого что-то обсуждавший с десятком рабочих. «Да просто проезжал мимо, вот и решил заглянуть к вам. Как дела, в сроки укладываетесь?» Бригадир недоуменно посмотрел на меня. «Извините, Александр Геннадьевич, вы, видимо, забыли, что сами просили отодвинуть сроки. Ваш человек приезжал». «Ах да, забыл совсем», — с легкой досадой ответил я. И, морщась от света прожекторов, спросил: «Я смотрю, вы уже конструкцию ангара собираете?» Указав на каркас, который, как костяк динозавра, возвышался над нами. «Да, нам еще немного осталось. Завтра к обеду закончим с ангаром и приступим к обустройству подъездов и подъездных площадок». «Хорошо, еще, может быть, загляну к вам попозже». То, что охрана базы с этой стороны нас засекла, я был уверен на 100%, поэтому, отойдя от стройки на сотню метров, мы стали ждать. Осназовец, который появился на опушке, решил не пугать нас своим незаметным перемещением, демонстрируя выучку, а просто вышел и махнул рукой, предлагая следовать за ним. «Пошли», — приказал я и первым, скользя по обочине, спустился вниз и проследовал к бойцу, терпеливо ожидавшему нас под тенью деревьев. Иван, так звали бойца, привел нас на большую поляну с палаткой на ней. Около костра сидели двое парней и травили анекдоты. Короче, любители природы на природе во всей красе. Поздоровавшись с вышедшим из палатки лейтенантом, я спросил: «Ну что, как будем проводить эвакуацию?» «Быстро», — пожал плечами лейтенант и махнул рукой, приглашая внутрь. Втиснувшись, я пристроился у боковой стенки палатки и с интересом уставился на самодельную карту, которую лейтенант Никифоров разложил на коробке из-под апельсинов, незнамо как попавшую сюда. «Наши вот тут расположились», — ткнул он в зеленое пятно леса, находившееся левее нашего. «Так это же в 15 километрах от нас». Удивился я решению командования расположить нас так далеко от аномалии. «Там всего одна деревня рядом, да и то доживают последние дни, одни старики остались». «Да, места там глухие», — согласно кивнул я, прикидывая, сколько техники понадобится, чтобы вывести их оттуда. «Где же автобусы взять?» Вопрос был риторическим. «Так, мысли вслух, а зачем автобусы? Тут бегом часа за полтора доберутся, если бежать обходными путями», — пояснил лейтенант. «А раненые?» — спросил я, продолжая размышлять, помогая себе массированием висков. «Вот разве что раненые. Сколько их там?» «Десятка два наберется», — прикинул Никифоров. «У вас связь есть?» «Конечно. Тогда свяжитесь с ними, пусть начинают движение. А я возьму автобус на работе и заберу раненых, пусть дадут точные координаты, где они будут находиться». «Хорошо», — кивнул лейтенант и, подхватив рацию с шифровальной платой, как я заметил, связался с командиром батальона осназа. Я не вслушивался в разговор, а достал телефон и, ругнувшись от того, что снова забыл включить его, похвалил себя за то, что догадался взять запасную батарею, набрал номер поста охраны базы на моей работе. «Алло, кто это?» «А, Семёныч, привет, Демин это». «Здравствуйте, Александр Геннадьевич», — отозвался хорошо знакомый мне охранник, который дежурил сегодня. «Тут такое дело, я минут через 20-30 подъеду, пазик возьму, он на стоянке или в боксе?» «На стоянке, Александр Геннадьевич, я когда обход делал, он там стоял, видел». «Хорошо, сейчас подъеду». «А-а, не волнуйся, с Пал Палычем я сам решу». «Тогда ладно». Нажав отбой, я повернулся к лейтенанту, который давно закончил общаться с майором и с интересом прислушивался к моему разговору. «Ну что там, они уже вышли, раненые вот тут», — ткнул карандашом в карту Нефедов, «с ними три бойца в охранении и медик». «Хорошо, машину вам вернули, посмотрю», — сказал я, вспомнив, что при свете костра поблескивали стекла буханки, стоящие в тени деревьев. «Есть такое дело», — кивнул лейтенант. «Тогда пусть ваш боец подкинет меня до работы, я автобус возьму». Через полчаса я подъезжал к будке охраны на базе нашей подстанции, где стояла вся техника. Рядом с будкой стоял и курил охранник Николай Семенович, которого все звали просто Семенычем. Поздоровавшись с ним, прошел на территорию базы, взяв с собой обоих охранников. В диспетчерской клевала носом Света. «Свет, привет», — улыбнулся я ей. «Здравствуйте, Александр Геннадьевич», — сонным голосом ответила девушка, с трудом сдерживаясь от зевоты. «Я пазик Игоря возьму, верну часа через 2-3. «Хорошо», — кивнула Света, записывая в дежурной книге мой приход и выезд автобуса. Расписавшись, я вышел из диспетчерской и направился в парк, где стояли машины. Еще через час мы подъезжали к довольно большому лесу, где должны были ожидать раненые. «Вроде тут», — с сомнением сказал я, разглядывая повороты растущую рядом одинокую березу. «Должны быть тут», — отозвался Андрей Вяземский, который с Алексеем Морозовым сопровождал меня в этой поездке. Посигналив, я увидел вышедшего на свет бойца в советском камуфляже. Самой большой проблемой было вывести с территории ангара рабочих, трудившихся ударными темпами. Например, крыша и часть одной из стен были уже обшиты железом. «Да, действительно, такими темпами они быстро закончат», — хмыкнул я, посмотрев на проделанную работу. После недолгого раздумья рабочим объявили перекур на час и, выставив наблюдателей, начали переправлять сначала раненых, а за ними и успевших подойти остальных бойцов неполного батальона. Когда я стоял в портале, пропуская людей один за другим, мой мобильник просигналил о получении СМС. Не дожидаясь, пока пройдут все бойцы, я достал телефон и посмотрел, что мне пришло. Сообщение было коротким. «Саник, все в силе? Воронов приехал, ждем». Отправили СМС сегодня в 10 вечера. Набрав номер Вадима, я стал ждать ответа. И хотя часы показывали 2 ночи, был уверен, что трубку он снимет. И действительно, на пятом гудке услышал сонный голос. «Ты где?» – спросил он меня после того, как мы поздоровались. «На стройке», – ответил я. «Это за Мукомольным?» «Да, но могу подъехать. Я, так сказать, на машине». «Понял, тогда ждем». Прежде чем Вадим успел нажать отбой, я услышал, как он сказал кому-то: «Виталий Сергеевич, подъем, Саник едет». Убрав телефон обратно в карман, я просунул голову на сторону базы 41 и крикнул одному из бойцов охраны портала, чтобы позвали старшего майора Меркулова. Когда эвакуация закончилась и командир батальона пересчитывал перешедших бойцов, ко мне подошел Меркулов. «Что случилось?» «Я насчет своего соседа». «Ну, рапорт я еще писал про военспецов», напомнил я майору. «Да я помню, читал его», кивнул он. «Короче, там их главный приехал, договариваться, бывший подполковник Воронов, я помню». «Ну да, так что, вы дадите мне своего человека, чтобы был представителем от вас, или мне самому вести предварительные переговоры?» «Знаете, насчет этого мне не дали никаких инструкций, но я думаю, что вы справитесь с этой работой, тем более своего человека, который смог бы вести подобные переговоры, я отправил в Брест, и он вернется только завтра. Так что делать, я даю вам полное разрешение на переговоры», ответил майор, пристально посмотрев на меня. «Ладно», пожал я плечами и добавил: «Кстати, пора заканчивать с переходами, пока не закончится стройка, а то строители уже вопросы задавать начинают на непонятные перекуры». «Да, согласен». Получив инструкции и прихватив курьера, я закрыл портал, и мы с парнями направились к автобусу. «Окна откройте, а то тут больницей пахнет, чувствуется», — попросил я парней, и мы с ветерком подкатили через 20 минут к нашему информационному центру в моей бывшей квартире. Вадим и крупный седовласый мужчина с военной выправкой кадрового офицера стояли и курили у подъезда. Остановив машину рядом с подъездом, я открыл дверь, выпустив курьера с сопровождающим, сразу же шмыгнувшим в соседний подъезд, и пригласил соседа с Вороновым в автобус. Зайдя внутрь, Виталий Сергеевич принюхался и с подозрением посмотрел на нас, запах в салоне ему был явно знаком. «Присаживайтесь», — пригласил я Вадима и его бывшего командира, широким жестом показывая на переднее сиденье. Открыв дверь кабины, я выпрыгнул на асфальтовую дорожку и, обойдя автобус спереди, тоже вошел в салон. «Александр, можно просто Саша?» Виталий Сергеевич пожал мне руку Воронов. Он был старше меня всего лет на 15, не больше, но называть его по имени, честно говоря, язык не поворачивался. Чувствовалась в нем какая-то уверенность, косточка, стальной стержень. «Я так понял, Вадим уже объяснил вам в общих чертах интерес заказчиков?» «Да, но я бы не сказал, что много», – осторожно ответил Воронов. Я задумался, но почти сразу вздрогнул от раздавшегося под самым окном взрыва смеха. Мимо автобуса прошла группа подростков, что-то живо обсуждавших на ходу. «Виталий Сергеевич, Вадиму не следует слышать наш дальнейший разговор, просто ни к чему это. Вы думаете, уверен в этом, да и вести столь важный разговор не следует в таком месте. Отъедем из поселка и поговорим. Личную безопасность я вам гарантирую», – добавил я, заметив, что Воронов колеблется. Вадим молча сидел и переводил взгляд с меня на своего бывшего командира. «Хорошо», – кивнул наконец Воронов. Высадив соседа, я развернул автобус и направился к выезду из поселка. «Тут нормально», – сказал я, остановившись на обочине шоссе. Затем перешел в салон и попросил парней покурить, пока говорю с Вороновым. Включенный мной одиночный плафон позволял нам с подполковником видеть лица друг друга. Снаружи Андрей с Алексеем любовались ночным небом, так, по крайней мере, казалось со стороны. «Виталий Сергеевич, знаете, сейчас в книжных жанрах появилось нововведение, такой стиль, который становится все более и более популярным. Я говорю про альтернативную историю. Вы это к чему? Просто поговорить. Хочу составить свое мнение о вас. Понимаете, тот человек, который должен был проводить собеседование, сейчас занят и попросил меня поговорить с вами от лица командования. Я это понял. Просто не уверен, что понимаю, о чем вы говорите. Я не читаю фантастику. Я объясню, а вы подумайте. Вот представьте такую ситуацию. Я ее, кстати, рассказываю по книге одного известного автора в этом жанре. Так вот, главный герой путем непонятного перемещения оказывается на территории Польши в 41-м году за 2 дня до начала войны.